Глава 13. «Ваше Величество, могу я поговорить с вами?» Зелейна подошла ко мне со спины, когда я паковала сумку-аптечку со снадобьями Алиса. Я хотела остаться на ночь в городе, чтобы дать Хелейне возможность восстановить силы, но и Арам, и сама Хелейна настаивали на отъезде. Правда, аргументы у каждого были свои. Хелейна, несмотря на бледный вид, расширенные от боли зрачки и неосознанное покусывание губ, чтобы сдержать стоны, утверждала, что она в порядке и может скакать хоть всю ночь напролет. А вот Арам, пошептавшись с рабами, снующими то тут, то там, опасался, что амазонки из отряда Фаэлины, которых город нанял для охраны своих границ, воспользуются случаем и решат отомстить за смерть своей предводительницы. Сегодня вечером и ночью они заняты похоронами лунной сестры, но завтра нас могут просто не выпустить из города без реванша. И это был очень весомый аргумент для немедленного отъезда. Сейчас у нас есть как минимум 12 свечей форы, и глупо было бы упускать такую возможность избежать еще одной драки. «Что ты хочешь, Зелейна?» — хмуро спросила я, мысленно перебирая пузырьки с лекарствами, которыми мы накачали Хелейну перед поездкой. От боли, от воспаления, от кровотечения, от усталости. Нам пришлось смешать содержимое сразу всех бутылочек, рискуя получить какой-нибудь не очень приятный побочный эффект. Мы с Амилом решили, что отделяться от вас слишком рискованно. Мой сын не хочет потерять свободу, попав в руки кларинских шлюх. Эти женщины потеряли всякий разум и стыд и осквернили себя, взяв в руки оружие, чтобы убивать мужчин, накидываясь толпой на одного, как пустынные шакалы. Эти продажные девки отказались от истинной женской роли дарить мужчинам радость и вместо этого предпочитают скакать на лошадях и махать железками, воображая себя выше. «Зелейна, хватит!» — остановила я поток оскорблений. «Я не желаю слушать твои рассуждения о роли женщин и мужчин. Мне не нравятся местные порядки, но я не разделяю и твоего мнения об истинной роли женщин. Однако я держу свое недовольство при себе и позволяю другим жить так, как они хотят. И если вы с Амилом хотите поехать с нами, то у меня будет всего одно условие. Ты перестанешь говорить со мной или с кем-нибудь другим о том, что должна и что не должна делать женщина. Пусть каждая из нас сама решает этот вопрос. Договорились?» Зелейна поджала губы. Она хотела отказаться. Все ее чувства противились тому, чтобы согласиться со мной. Однако она прекрасно понимала, если вдруг кто-то из амазонок посягнет на свободу ее сына, она ничего не сможет сделать. «Договорились», — буркнула она и добавила с вызовом. «Но свое мнение я все равно не изменю». «Это и не требуется», — пожала я плечами. «Ты можешь думать и поступать так, как считаешь нужным. Главное, чтобы твои поступки не вредили всем нам». Едва недовольная Зелейна, получившая то, что хотела, ушла, как ко мне подошел Амил. В отличие от своей матери, он выглядел задумчиво и немного растерянно. «Спасибо, что позволила нам остаться», — осторожно улыбнулся он. «Пожалуйста», — пожала я плечами. «Я не желаю тебе зла, Амил, ни тебе, ни твоей матери, но буду очень благодарна, если ты присмотришь за ней и проследишь, чтобы она не болтала лишнего. Если амазонки услышат ее рассуждения, то вполне могут принять их на свой счет и оскорбиться. А нам не нужны стычки, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул он и пообещал. «Я поговорю с ней и присмотрю». «Вот и отлично», — улыбнулась я. Из порта же мы выехали через четверть свечи после нашего разговора. В этот раз расстановка в отряде немного изменилась. Арам по-прежнему ехал впереди, но я теперь старалась держаться рядом с Хелейной, которая ехала ближе к концу нашей кавалькады, там, где было безопаснее всего. Мы с Арамом очень переживали за девочку, а наемник не без оснований боялся, что если рядом с ней не будет женщины, и не просто женщины, а лунной сестры, то Хелейна предпочтет умереть в седле, но не признаться мужчинам, что она устала, или что боль в раненой руке сводит ее с ума. В королевстве Кларин воительницы никогда не показывали свою слабость перед рабами, пусть и бывшими, это считалось позором. Однако Арам не мог ехать впереди, без сопровождения женщины, не рискуя нарваться на излишнее внимание со стороны местных амазонок. Именно поэтому, скрипя сердце, я попросила Зелейну изображать из себя хозяйку каравана. И теперь она ехала во главе нашего отряда вместе с Арамом. Они о чем-то говорили, но я была слишком далеко и ничего не слышала. И это нервировало меня еще больше. «Ваше Величество!» — тихо позвала меня Хелейна, когда край солнца коснулся горизонта. Мы ехали уже больше 3 свечей и удалились от города на довольно приличное расстояние. «Что случилось, Хелейна?» — встревожилась я. «Как ты себя чувствуешь?» «Рука!» — прикусила губу и попыталась улыбнуться она. «Болит очень сильно. Арам сказал, когда будет невмоготу, сказать вам, чтобы остановиться на отдых. Я бы хотела отдохнуть». Она еле слышно застонала, прикрыв глаза, чтобы не выдать, как ей плохо, и выдохнула. «Через 2 свечей». «Ну-ну, через 2 свечей». Я нахмурилась. Вид у девчонки был такой, как будто бы она вот-вот потеряет сознание. И я, натянув поводья, закричала как можно громче. «Привал, Арам! Привал!» Шатры мы ставить не стали. И даже костерок развели крошечный, чтобы только Хелейну согреть. Как солнце за горизонтом скрылось, ее стало так знобить, температура поднялась. Видимо, не удалось избежать воспаления. «Плохи дела», — шепнул мне Арам тихонько, чтобы никто не услышал. «Слишком близко от города, и Хелейна плоха». Говорят, Фаэлина кинжал свой соком цикута обмазывала. «И ты молчал?» — выдохнула я. «Надо было в городе остаться, противоядие поискать. А сейчас что делать-то будем?» «Нельзя было в городе оставаться, и противоядие искать бесполезно. Цикута не простая, а измененная. И если бы сок свежий был, Хелейна бы сразу умерла. Значит, давно Фаэлина яд не обновляла. Если что и осталось на лезвии, то слишком мало, чтобы убить». «Угу», — буркнула я, всем сердцем ненавидя Фаэлину и весь Порташ. «Надо было в какой-нибудь другой город за провиантом заехать. И что теперь делать?» «Ждать», — пожал Арам плечами. «И надеяться, что все обойдется. Хелейна придет в себя, и нас не найдут воительницы Фаэлины. Вы дежурите первой», — заявил он без перехода. «До полуночи воительницы не появятся, а потом мои ребята будут караулить 2-3». «Хорошо», — кивнула я, думая совсем о другом. «Ждать. Как будто бы это так просто». Я поплотнее закуталась в теплый плащ. Ночной ветер с легкостью проникал под него, заставляя меня сжиматься в комочек и дрожать. Если бы можно было развести костер, чтобы согреться, но по нему нас могли найти в 2 счета. День выдался слишком насыщенным событиями, и я совсем забыла про призрачного мага, которому начала рассказывать историю нашего мира. А вот он про меня не забыл. И как только все вокруг задремали, тут же возник передо мной. «А что так темно? Дрова кончились?» Насмешливо фыркнул он и закрутил головой. Увидев лежащую на земле, бледную, как растаявший утром снег, Хелейну, присвистнул. «Я же говорил, детям нельзя давать оружие. Пусть дерутся на кулаках. Больше шансов, что не прибьют друг друга насмерть». Я промолчала. Говорить не хотелось, а уж тем более оправдываться. Хигрон все равно слишком далек от нашей реальности и вряд ли поймет, почему каждый из нас поступил так, а не иначе. Между тем маг не унимался. «А тебе не кажется, что это наказание слишком опасно? Если ты ей не поможешь, девчонка не доживет до утра». «Если бы я могла». Хигрон смотрел на меня снисходительно. «Кто же еще сможет излечить девчонку лучше тебя?» «Магия и маг», — выдохнула я, подняв взгляд на призрачного мага. «Если я правильно поняла его намек, то ты можешь помочь ей?» «Я? Я не могу», — помотал головой Хигрон и пояснил, вероятно, увидев по глазам, как я потеряла вспыхнувшую было надежду. «Моя магия мне не подчиняется. Из-за сцепившихся артефактов она постоянно сочится, но у меня нет голоса, чтобы управлять ею, и она действует самостоятельно. Я сам не всегда знаю, что ждать от моей магии». Он вздохнул. Я прикрыла глаза и прикусила губу. «Если маг прав, а я чувствовала, что он говорит правду, то Хелена умрет этой ночью. И от этого слезы сами собой текли из глаз. Я шмыгнула носом и вытерла слезы. Проклятая Фаэлина! Как же дорого нам обошлась свобода Арама и других мужчин! Проклятое королевство Кларин! Но ты же можешь! Маг, повиснув в воздухе вверх ногами, заглянул мне в лицо снизу. Ты же верховная! А эта девочка-ребенок! Великая мать не оставит невинное дитя без помощи и поделится с тобой божественной силой для ее излечения. Я не верховная, покачала я головой. Ты забыл, что у нас нет ни храмов, ни жриц. Храмы тут ни при чем, не унимался маг. А ты точно верховная? У тебя на шее артефакт богини, и я точно знаю, что ты пользовалась им совсем недавно, вот буквально только что. Хигрон был прав. Я заглядывала в зеркало, чтобы увидеть Феодора, Анни и остальных детей. С ними все было в порядке. Если не считать, что Анни, Катрила, Хура, Виктория и остальные малыши все еще были в дороге. Как будто бы ехали не в Ургород, а куда-то гораздо дальше. Возможно, Герем повез их в Ясноград, в Королевский замок. Они, вероятно, уже знают, что города больше нет и хотят поддержать брата. Я вынула зеркало из-за пазухи и потянула вперед так, что цепочка натянулась. Этот артефакт не способен лечить. Он всего лишь показывает мне картинки с моими детьми, чтобы я не переживала о них слишком сильно. О, протянул Хигрон и нахмурился. Все гораздо хуже, чем я думал. Ты не умеешь пользоваться божественной силой, но ты хотя бы знаешь, что такое божественная сила. Сила богов? Хмыкнула я. Сунула зеркало обратно за воротник и печально улыбнулась. Боги вернулись в наш мир всего несколько лет назад, но все, чем они могут помочь нам, простым людям, так это заверить клятву, данную их именем. А все остальное, я развела руками, бесполезные молитвы. Так что мы предпочитаем полагаться только на себя, а не на богов. О, простонал Хигрон, вы просто варвары. Я хотела возмутиться, но маг внезапно завис в воздухе неподвижно и заговорил. «Великая мать пришла в наш мир, когда люди еще были слишком дикими, чтобы строить дома и шить одежду. Они жили в пещерах и добывали себе пищу охотой и собирательством. И даже огонь был для них небесным цветком, опасным и непредсказуемым. Они уже знали, что небесный цветок питается деревьями, предпочитая сухие ветки, но разводить костры – сами еще не научились. «Я это знаю», — кивнула я. «Великая мать встретила мужчину в нашем мире и полюбила его. У них родились трое детей». «Это было позже», — отмахнулся маг. «Поначалу великая мать только наблюдала за людьми, изредка направляя их развитие в нужное русло. Для этого она находила среди людей того, кто мог не только получить от нее сокровенное знание, но и научить других». Благодаря Великой Матери люди покорили огонь, научились строить хижины и шить одежду из шкур животных. Но чем дальше, тем больше усилий ей приходилось прилагать, чтобы вложить новое знание в голову избранного. А потом она потеряла голову, встретив человека, которого полюбила, и стала щедро делиться божественной силой с людьми. «Ты имеешь в виду, что она наделила своих детей частью своей сущности?» «Да», — согласился призрак, — «именно это я имею в виду. Но не только. Абригора, Грилория и Аддио она одарила так щедро, что они сами стали подобны богам. Но кое-что досталось и другим. Например, той, которая стала ее сосудом, и ее возлюбленному, и старшему ребенку, который родился у пары, пока ее не было. Я думаю, он стал мастером, который создавал артефакты древних богов», задумчиво произнесла я. То, что говорил маг, не противоречило всем остальным знаниям о природе богов, но я по-прежнему не понимала, как это связано с умирающей Хелейной. «Ты права», — снова согласился маг, «но сейчас не об этом. Если мы будем долго болтать, то девочка не доживет до конца рассказа. Ты сосуд богини, она одарила тебя божественной силой, и ты можешь воспользоваться ею для того, чтобы вылечить девочку». «Но как?» — вскинулась я. «Мой отец всегда говорил, Если все факты, складываясь в логичную цепочку, подтверждают откровенный бред, то, скорее всего, этот бред и есть правда. Значит, маг прав. У меня есть та самая сила, способная исцелить Хелейну. Я должна была попробовать воспользоваться этим способом. Я не умею. Научи. Я? Округлил глаза Хегрон и отпрянул. Напоминаю, что из нас двоих я маг, а ты верховная. Я понятия не имею, как это сделать. Я сникла. Едва вспыхнувшая надежда тут же погасла. «Но, возможно, — добавил он, — тебе нужно обратиться к Великой Матери. Я не уверен, конечно. Божественная сила, в отличие от магии, не подчиняется физическим законам. К Великой Матери?» И я взмолилась. Я попыталась воссоздать в своем теле те ощущения, которые чувствовала при ее присутствии когда-то давно, до того, как родилась моя Викуша. И просила, всей душой просила ее помочь маленькой девочке, которая умирала рядом со мной после того, как защитила всех нас от смерти и позора. «А у тебя неплохо получается», — услышала я шепот мага. «Не останавливайся, я скажу, когда будет можно». Не знаю, что это было. Я умоляла богиню так истово, как никогда в жизни, и с каждым мгновением чувствовала, как уходят силы. В какой-то момент я больше не могла сидеть и повалилась на землю рядом с Хелейной. Но маг по-прежнему твердил, что останавливаться еще рано, и я продолжала тянуться к ней всеми силами, чтобы спасти девочку. Я готова была отдать часть себя, лишь бы Хелейна выжила. Я перестала чувствовать холод, перестала дрожать. Все физические ощущения ушли, оставив после пустоту. Внезапно мой рот наполнился густой тягучей влагой. Я даже не сразу поняла, что это кровь. «Великая мать, помоги!» «Все, хватит. Теперь девочка будет жить. Но ты, конечно, поступила глупо, использовав свою жизненную энергию, а не божественную силу Великой Матери», когда я была уже на грани, прошептал Хегрон. И я с облегчением выдохнула и провалилась в темную пропасть, в последний миг успев ощутить огромную благодарность к богине за то, что она помогла мне.